Глава 5. Наташа. Измайлов и американцы идут к машине, а Динар направляется ко мне. Приходится взять себя в руки, чтобы не показать взвинченную реакцию на такую простую просьбу. Асадов всего лишь компаньон Градского. Мне часто приходится улыбаться людям. Бывает, что я этого не хочу, но сохранять вежливый тон и доброжелательное выражение лица — часть моей работы. Хорошо, что мы пересеклись до отлета. «Наша встреча — случайность. Я действительно не знал, что ты работаешь у Градского». Быстро говорит Динар, заметив, что я нервничаю и хочу сбежать. Он всегда подмечает детали. «А если бы знал, то что?» «Отправил бы вместо себя своего человека». «Карину?» — это имя вырывается у меня само собой. Какое-то время после моего отъезда Романова пыталась до меня дозвониться, а потом все резко зашло на нет. Даже интересно, почему, но спрашивать про нее у Динара я не хочу. К тому же нет гарантии, что получу правдивые ответы на интересующие меня вопросы. Асадов не только детали умеет подмечать, но и ходы свои просчитывает на несколько шагов вперед. «Нет, не Карину. Она больше не работает на меня». «Я знаю это выражение лица». Динар в замешательстве, но почти сразу же берет себя в руки и смотрит на меня холодным взглядом. «В Москве я пробуду недолго, мы практически не будем пересекаться», продолжает он, пока я пытаюсь подавить в себе мучительное волнение. «По бумагам везде будет фигурировать моя компания, но на деле вы будете работать с людьми Измайлова». «Думаешь, мне действительно есть разница, будем мы с тобой пересекаться или нет?» Неужели он думал, что я покажу свои истинные чувства? Дам понять, что до сих пор прихожу в трепет от одного лишь его взгляда. Нет, я научилась себя контролировать и скрывать от посторонних людей эмоции. Да, в глубине души мне хочется наплевать на этот контроль и спросить, где он сейчас живет. С ней? В Австрии? В Питере? Я ведь запрещала себе что-либо о нем узнавать. Да и откуда мне было черпать эту информацию? 3 года я отчаянно хваталась за воспоминания о человеке, которого любила, понимая, что больше не смогу впустить его в свою жизнь. Асадов щурится, рассматривая меня. Так много в нем сейчас от прежнего Динара. Но не стоит забывать, что это иллюзия. Передо мной мужчина, разбивший мне сердце, растоптавший мои чувства. Такое, увы, тоже не забывается. «Совсем не отдыхаешь, да?» — Градский загонял. Спрашивает с подкупающей искренностью. Хочу сказать, что мало отдыхаю, потому что одна воспитываю нашего общего сына, но молчу. Сына. Только сейчас осознаю, что вот он, момент сказать ему о Тимуре, но не смогу. Мысль, что Динар снова будет в моей жизни, отзывается болью в груди. Я и простила его, и в то же время нет. К тому же я теперь не знаю человека, который сейчас стоит передо мной. Вдруг новый Динар захочет отнять у меня ребенка и воспитывать его вместе со своей законной женой. Этого я никогда не допущу. «Мой начальник еще тот фанат труда и того же требует от подчиненных», — сухо сообщаю я. «В таком случае точно сработаемся. У нас с Измайловым похожие взгляды на ведение бизнеса». Я заправляю волосы за ухо, чувствуя, что выдержки осталось совсем чуть-чуть. «А по поводу наших встреч?» — спокойно продолжаю я. «Мне плевать, сколько раз мы пересечемся. Мои чувства к тебе давно в прошлом. Ты был прав, я сделала правильный выбор. Изначально не следовало поддаваться глупым желаниям и бросать Илью. Он замечательный мужчина. Уверена, что и мужем будет отличным. Понимаю, что хожу по краю, и если сейчас оступлюсь, то меня прорвет, но не могу удержаться от еще одной фразы, которую произношу с особым удовольствием. Все познается в сравнении. Как оказывается, легко врать. И еще легче заставить поверить в ложь другого человека. Вижу по глазам Асадова, что он удовлетворен моим ответом. И верит мне. Глупец. Я дала Илье шанс, но не схожу с ума от его поцелуев, как это было с Динаром. По щелчку пальцев такие чувства, увы, не проходят. Тысячам женщин разбивают сердца. Многие воспитывают детей одни. Не я первая и не я последняя. У кого-то и вовсе мужья умирают. Но эти женщины в итоге вновь создают счастливые семьи и рожают детей. Чем я хуже? Ха. Асадов вычеркнул меня из своей жизни, продолжает вести бизнес, приумножил капиталы за эти годы. В этом заключается его счастье. А мое в том, чтобы чувствовать себя любимой, а не использованной. Наверное, это к лучшему, что наши пути разошлись, и мы сейчас снова встретились. Мне давно пора поставить финальную точку в своих чувствах к этому человеку и идти дальше, безо всякого сожаления. Рад за тебя, Наташа. Несколько дней я еще здесь, потом завершим все формальности в Москве, и больше я в твоей жизни не появлюсь. Призраки прошлого должны оставаться в прошлом. Я вздрагиваю. Внутри что-то щелкает и бьет, будто оборванная струна, больно впиваясь в кожу. Инстинктивно хочется вскинуть руку вверх и залепить ему пощечину. Такой силы, чтобы у него искры из глаз посыпались. Но я сдерживаю себя. Случай в клубе, когда Лазарев опоил меня какой-то дрянью, преподнес урок на всю жизнь. Я больше ни на кого не подниму руку. Но вот словами почему бы и не ударить? «Мне безразлично твое присутствие, впрочем, как и отсутствие. Ты действительно давно в прошлом, Динар. Мог бы не терять сейчас свое время». Холодно бросаю я, делая шаг к машине, но запинаюсь и подворачиваю ногу. Папка оказывается на асфальте, а я — в руках Динара. Физический контакт с ним причиняет забытую боль. «Аккуратнее, Наташа», — говорит он грубо. Асадов держит меня за талию, а черные глаза пристально изучают лицо. Его голос и прикосновения отзываются в теле жаркой волной воспоминаний. 3 года прошло. Господи, ну почему ураган чувств к этому человеку никак не затихнет? Может быть, Динар проклял меня? Почему никому не влечет с такой силой, как к нему? После рождения Тима я несколько раз соглашалась ходить на свидания, а в итоге ловила себя на том, что было скучно общаться с незнакомыми мужчинами, и я весь вечер избегала смотреть им в глаза. Дергаюсь в его руках и отступаю назад, чувствуя резь в щиколотке. Но я так сильно нервничаю, что почти не обращаю внимания на дискомфорт. «Тебя подбросить до дома?» — спрашивает Динар. Я поднимаю папку, делаю еще шаг и морщусь от боли. «Нет!» — отвечаю на автомате и тут же вскрикиваю, когда он берет меня за локоть, собираясь помочь дойти до машины. Вспоминаю, что на заднем сиденье стоит детское кресло, и резко останавливаюсь. «Со мной все в порядке? Убери руки! Я в состоянии идти сама!» Динар хмурится, но делает, как я прошу. Теперь в нашем общении будут выстроены четкие границы и не будет никаких прикосновений. И я не самоубийца, искать с ним встречи или позволять снова быть в моей жизни. Пусть заканчивает дела и улетает, но только не приближается к нам с сыном. «Наташа!» — снова окликает меня Асадов, когда я уже подхожу к машине. «Этот вечер сегодня закончится?» «Бумаги выпали». Он протягивает мне несколько листков. Сомневаюсь, что Динар заметит на заднем сиденье детское кресло и игрушки. На улице уже темно, но не хочу давать ему даже шанса это увидеть. «Спасибо!» — быстро бросаю я и выхватываю документы. Открываю дверь, вставляю дрожащими пальцами ключ в замок зажигания и, не медля ни секунды, уезжаю, словно беглый преступник.